Но Минутка ведет себя в высшей степени странно. Ни слова не говоря, он устремляется в дальний угол кафе, ковыляет через весь зал и садится там на пол. Он сидит, скрючившись, притиснув к себе колени, опустив голову, и боязливо озирается по сторонам. Тут дверь кафе отворяется, и в зал входит хозяин. Он возится за стойкой, не обращая никакого внимания на посетителей. И только когда поверенный вдруг испускает истошный, почти безумный вопль и, подняв обе руки, бросается на Нагеля, хозяин поднимает голову и спрашивает, что здесь в конце концов происходит. Но никто ничего не отвечает. Поверенный дважды в бешенстве кидается на Нагеля, но оба раза наталкивается на его сжатые кулаки. Ударить Нагеля ему так и не удается. От сознания своего бессилия он окончательно теряет голову и принимается нелепо размахивать руками, словно желая всех и вся уничтожить. В конце концов он бочком пятится к столику, спотыкается о табурет и падает на колени. Он задыхается, бессильная ярость делает его неузнаваемым. Кроме того, он садил себе в кровь руки об эти железные кулаки, которые повсюду встречали его бестолковые удары. В кафе поднимается суматоха. Крестьянка и ее спутники кидаются к дверям, остальные кричат, перебивая друг друга, и пытаются помешать драке. Наконец, поверенному удается снова подняться на ноги. Он подходит к Нагелю, останавливается перед ним и, вытянув вперед руки, начинает в комическом исступлении вопить, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние. «Распроклятый! Черт бы тебя побрал, мерзавец!» Нагель глядит на него, улыбается, подходит к его столику, берет лежащую на нем шляпу и с поклоном протягивает ее поверенному. Тот порывисто хватает шляпу с явным намерением швырнуть ее в лицо обидчику, но почему-то одумывается и смаху нахлобучивает ее себе на голову. Потом он резко поворачивается и выходит из кафе. Шляпа сильно измята, и вообще вид у поверенного весьма потешный. Тут хозяин подлетает к Нагелю, требует у него объяснений. Он хватает Нагеля за рукав и спрашивает, что здесь происходит, что все это значит. «Потрудитесь отпустить мой рукав», — говорит в ответ Нагель. «Я вовсе не собираюсь убегать. К тому же здесь ровным счетом ничего не произошло. Просто я оскорбил человека, который сейчас выбежал отсюда, а он пытался защищаться». Это вполне естественно, так что все в порядке. Но хозяин продолжает сердиться и даже топает ногой. «Я не потерплю, чтобы здесь устраивали спектакли. Я не допущу этого. Если вы намерены скандалить, то ступайте на улицу, и чтобы ничего подобного больше не было. Ясно вам? Просто с ума все посходили!» «Да ничего особенного не случилось!» Вмешиваются несколько посетителей. «Мы свидетели!» И поскольку добропорядочные люди всегда на стороне сильного, они безоговорочно берут сторону Нагеля и наперебой объясняют хозяину, что к чему. А Нагель пожимает плечами и подходит к Минутке. Без всяких обиняков спрашивает он маленького седого шута, «Кем вам приходится, собственно говоря, поверенный, что он позволяет себе так издеваться над вами?» «Да что вы?» — отвечает Минутка. «Никем он мне не приходится. Он мне никто. Правда, однажды я плясал для него на рынке за 10 эре. Просто он всегда преследует меня своими шутками. Так вы, значит, пляшете за деньги? На потеху зрителям? Да, да, иногда. Но не очень часто. Только если мне позарез нужны 10 эре, я не могу их достать другим путем. А на что вам деньги? Как на что? На многое? Во-первых, я ведь дурачок, я ни на что не гожусь, и мне частенько приходится туго. Когда я служил матросом и мог сам себя прокормить, мне жилось куда как хорошо, а потом... Потом я упал с мачты, расшибся, сломал хребет и с тех пор перебиваюсь кое-как. Меня кормит мой дядя, и вообще я сижу у него на шее, но я ни на что не жалуюсь. У меня есть все, что надо, даже слишком, потому что дядя понемногу торгует углем. Да я и сам вношу кое-что в дом, особенно теперь, летом, когда угля почти не берут. Уверяю вас, это так же верно, как то, что я сейчас говорю с вами. Вот в такие дни эти 10-эровые монетки мне очень кстати. Я чего-нибудь покупаю на них и приношу домой. Что же до поверенного, то его веселят мои пляски именно потому, что из-за своего увечья я не могу плясать, как люди. Значит, ваш дядя не против того, чтобы вы плясали за деньги на рынке? Нет, нет, нет, нет, что вы... Что вы не должны так думать. Он частенько говорит, мне не нужны эти шутовские гроши. Да, да, когда я приношу ему 10 эре, он всегда называет их шутовскими и ругает меня за то, что я посмешище для людей. Ну, хорошо, это во-первых. А что же во-вторых? Простите... Что? Ну, а что же во-вторых? Я вас не понимаю. Вы сказали, что, во-первых, вы дурачок, ну, а во-вторых... А, если я так сказал, прошу простить меня. Таким образом, выходит, что вы дурачок и все? Я искренне прошу... Простите меня. Ваш отец был пастором? Да, пастором. Пауза. Послушайте, говорит Нагель, если вы никуда не спешите, давайте поднимемся ко мне в номер. Вы не против? Вы курите? Отлично. Пойдемте, прошу вас, я живу здесь, наверху. Я буду очень рад, если вы заглянете ко мне. К немалому удивлению всех присутствующих, Нагель и Минутка поднялись на второй этаж и провели вместе вечер. Мягко сел на стул, взял сигару и закурил. «Может, вы что-нибудь выпьете?» — спросил Нагель. «Нет, я не пью. От спиртного у меня голова идет кругом, и все начинает двоиться в глазах», — ответил гость. «Вы когда-нибудь пили шампанское?» «Ну, конечно же, пили. Да, да, много-много лет тому назад, на серебряной свадьбе моих родителей. Вам понравилось?» «Да, припоминаю, это было очень вкусно». Нагель позвонил и велел подать шампанского. Они потягивают шампанское и курят. Вдруг Нагель, пристально взглянув на минутку, говорит: «Скажите, я хочу задать вам один вопрос, который может показаться смешным. Согласились бы вы, конечно, за известную сумму, чтобы вас записали как отца в метрику ребенка, отцом которого вы не являетесь? Мне это пришло в голову просто так, я не имею в виду ничего определенного». Минутка глядел на него широко раскрытыми глазами и молчал. «За небольшое вознаграждение, крон в 50 или, скажем, даже в 200. Сумма здесь не имеет значения», — сказал Нагель. Минутка покачал головой и долго молчал. «Нет», — проговорил он наконец. «В самом деле? Деньги я выплатил бы наличными». «Все равно. Нет, этого я сделать не могу. Этой услуги я оказать вам не в силах». «А, собственно говоря, почему?» «Не просите больше. Оставьте меня. Я ведь тоже человек». «Да... может быть, это действительно уж слишком. С какой стати вы обязаны оказывать кому-то такую услугу? Но мне хочется задать вам еще один вопрос. Согласились бы вы, ну, могли бы вы за 5 крон, конечно, пройтись по городу с газетой или бумажным кулем на спине? Вы выйдете отсюда из гостиницы, потом направитесь на рыночную площадь и на пристань. Согласны вы это сделать за 5 крон? Минутка смущенно склонил голову и механически повторил: 5 крон, но ничего не ответил. «Да, за 5 или за 10 крон. За 10 крон вы бы это сделали?» Минутка откинул с лба волосы. «Я не понимаю, откуда вы, приезжие, наперед знаете, что я для всех шут?» — сказал он. «Как видите, я могу тотчас вручить вам эти деньги», — продолжал Нагель. «Все зависит только от вас». Минутка впивается взглядом в ассигнации, Растерянно глядит на них, облизывает пересохшие губы и не выдерживает. «Да и я...» «Простите», — поспешно останавливает его Нагель. «Простите, что я прерываю вас», — повторяет он, чтобы не дать гостю говорить. «Как ваша фамилия? Я, право, не помню, но, кажется, вы не сказали мне, как вас зовут». «Меня зовут Грегорт». «Вот как? Грегорт. Скажите, а тот Грегорт, делегат Эльвольдского съезда, не доводится ли вам родственником?» «Да, я с ним в родстве». «Так о чем же мы говорили? Ах, да. Значит, ваша фамилия Грегорт. И вы, конечно, не согласитесь заработать эти 10 крон таким манером?» «Нет», — неуверенно пробормотал Минутка. «А теперь послушайте», — сказал Нагель, очень медленно выговаривая каждое слово. «Я с радостью дам вам эти 10 крон за то, что вы не согласились на мое предложение. И кроме этих 10 крон я дам вам еще 10 крон, если вы доставите мне удовольствие и примете эти деньги. Не вскакивайте, пожалуйста. Это пустячное одолжение меня ничуть не обременит. У меня сейчас много денег, вполне достаточно, чтобы не испытывать затруднений из-за такой малости». Вынув деньги из кошелька, он добавил: «Возьмите, пожалуйста, вы доставите мне удовольствие». Но Минутка сидит молча, от радости у него словно язык отнялся, он с трудом сдерживает слезы, он часто моргает глазами и всхлипывает. «Вам, наверное, лет 40 или около того?» – спрашивает Нагель. «Мне 43, пошел 44-й. «Спрячьте теперь эти деньги в карман, ну, в час добрый. Кстати, как фамилия поверенного, с которым мы разговаривали внизу в кафе?» «Не знаю. И все зовут его просто Поверенный. Он поверенный в канцелярии окружного судьи». «Да, это, впрочем, и не имеет значения. Скажите-ка лучше...» «Простите, Минутка больше не может сдерживаться. Он так преисполнен благодарности, что непременно хочет высказаться, лепечет что-то бессвязно, как ребенок. «Извините и простите меня», — говорит он. И долгое время он уже не в силах вымолвить ни слова. «Что вы хотите сказать?» «Спасибо, спасибо от всего, сердечная...» Пауза. «Ну, хватит об этом!» «Нет, нет, нет, не хватит!» Восклицает Минутка. «Я прошу меня простить, но никак не хватит. Вы подумали, что я не хочу сделать то, о чем вы меня просили, лишь из упрямства, что мне доставляет радость стоять на задних лапках, как собачонка, но, Богом вам клянусь, как вы можете сказать «хватит», когда у вас, наверное, сложилось впечатление, что я просто набиваю цену, что 5 крон показались мне недостаточной платой. Вот, вот это я и хотел сказать». «Ну, ладно, ладно. Человек, носящий ваше имя и получивший ваше воспитание, не должен вести себя как шут. Знаете, о чем я подумал? Вы ведь в курсе всего, что происходит в городе, правда? Дело в том, что я намерен пожить здесь некоторое время, провести здесь лето. Что вы на это скажете? Вы родом отсюда?» «Да, я здесь родился, мой отец... был здесь пастором, и с тех пор, как я получил увечье, вот уже 13 лет я снова живу здесь. Вы, кажется, разносите уголь. Да, я разношу уголь по домам, и вы ошибаетесь, если думаете, что мне это трудно. Я уже давно приноровился к этой работе, и мне она совсем не во вред. Надо только осторожно подниматься по лестнице. Правда, прошлой зимой я все-таки упал и так расшибся, что долго ходил с палкой. Что вы говорите? А как же это случилось? Я нес уголь в банк, а ступеньки там немного обледенели. Я поднимался с довольно тяжелым мешком. Когда я дошел до середины, я увидел наверху консула Андерсона, который как раз спускался вниз. Я было хотел повернуть назад, чтобы пропустить консула. Нет, нет, он не сказал мне, чтобы я его пропустил. Это ведь само собой разумеется. Я и собирался было это сделать, но повернулся так несчастливо, что поскользнулся, упал на правое плечо и покатился с лестницы. «Что с вами?» — крикнул мне консул. «Вы не стонете, значит, вы не расшиблись». «Нет», — ответил я, — «кажется, мне повезло». Но не прошло и 5 минут, как я 2 раза подряд терял сознание. Кроме того, мое старое увечье дало себя знать, и у меня тут же отек живот, к слову сказать. Консул щедро одарил меня, хотя его вины не было никакой. «Больше вы ничего себе не повредили? Головой вы не ударились?» «Да, голову я себе немного ушиб». «И что, консул вам помогал в течение всей вашей болезни?» «О, еще как! Он посылал мне все необходимое. Он и дня не забывал обо мне, но самое удивительное было вот что. В то утро, когда я, наконец, смог встать и отправиться к нему, чтобы поблагодарить, он велел поднять флаг на своем доме. Представьте себе! Он приказал поднять флаг исключительно в мою честь, хотя это и был день рождения фрекин Фредерики». «А кто такая фрекин Фредерика?» «Его дочь». «Вот как? Это весьма трогательно с его стороны. Да, кстати, скажите, вы не знаете, почему здесь в городе несколько дней назад повсюду были вывешены флаги?» «Несколько дней назад? Дайте припомнить. А, наверное, это было с неделю назад, да? Флаги висели в честь помолвки фрекин Хьеллан, Дагни Хьеллан. Вот так одна барышня за другой празднуют помолвку, потом выходят замуж и уезжают. У меня сейчас есть подруги и знакомые, можно сказать, во всех уголках страны, и среди них, поверьте, нет ни одной, с которой мне не хотелось бы встретиться вновь. Все они росли на моих глазах, играли, ходили в школу, принимали первое причастие, становились взрослыми. Дагни 23 года, и она любимица всего города. Ах, как же она хороша! Она помолвлена с лейтенантом Хансеном, который давным-давно подарил мне вот эту фуражку, что я ношу. Он тоже родом отсюда». Thank you. У фрекин Хьеллан светлые волосы? Да, светлые. Она такая красивая, что все в нее влюблены. Должно быть, я ее повстречал возле усадьбы пастора. Она ходит с красным зонтиком. Да, да. Ни у кого, кроме нее, здесь нет красного зонтика. Если у той барышни, что вы встретили, была толстая светлая коса, то это точно она. Ее у нас ни с кем не спутаешь. Но вам, видно, не довелось еще с ней поговорить. Нет. Представьте, довелось.